Глава 48. Вторник, 30 октября 2018 года. «Вы купили меня!» Лица родителей расплывались перед глазами Хулии из-за слез. Множество безделушек из фарфора и муранского стекла, которые ее мать расставила в самых неожиданных местах гостиной, тоже казались размытыми с вуалью печали. «Не говори так, это звучит отвратительно», — попросила ее мать. В ее голосе слышались слезы. «Именно это вы и сделали. 80 тысяч песет», — бросила Хулия. «Такова моя цена, да? 80 тысяч жалких песет. Это меньше 500 евро». Впервые с того момента, как Хулия ворвалась в дом и попросила их сесть на диван, в разговор вмешался отец. «Твоя мать права. Мы не купили, а удочерили тебя». Смотреть ей в глаза было выше его сил. Вместо этого он с потерянным выражением уставился на свои руки. Хулия протянула ему ксерокопию банковской квитанции. 80 тысяч песет. Там ясно написано. «Это просто пожертвование. Твой отец, он не мой отец», — отрезала Хулия. Стоило ей вытереть глаза, как тут же слезы подступали снова. «Хулия, пожалуйста, не надо», — умоляла мать охрипшим голосом. «Вы не мои родители. Все это было притворством. 40 лет! 40! «Жизни во лжи!» — зарыдала Хулия, поднимаясь на ноги. Она злилась не только на них, но и на себя. Ведет себя, как избалованный ребенок. Ну и пусть. Ей нужно выпустить пар. Отец встал и тихонько погладил ее по спине. Совсем как в детстве, когда она не могла заснуть, потому что боялась темноты. «Хулия, дорогая, позволь нам все объяснить. Ты самое важное в нашей жизни. Посмотри на свою мать. Она сломлена. Не делай этого с ней. Не делай этого с нами, пожалуйста». Хулия отошла от него и села на стул за стол, где они всегда вместе ужинали до ее переезда в Мундаку. Она до сих пор помнит, как мать сдерживала слезы в тот день, когда она сказала, что уезжает. Несмотря на хрипший голос, у нее хватило сил пожелать ей добра и притвориться, что она счастлива за нее. Хулия не знала, что будет дальше, но точно могла сказать, что пройдут дни, а может и недели, пока эта душераздирающая грусть не утихнет. Она вытерла глаза носовым платком. На несколько секунд к ней вернулось ясное зрение, и она увидела картину отчаяния. Родители сидели на диване. Мать закрыла лицо ладонями и умоляла простить ее. Отец держался не лучше. Хулия впервые увидела, как он плачет. Даже когда умер его брат, любимый дядя Матео, его глаза оставались сухими. Конечно, он наверняка плакал в тишине на вершине горы, когда никто его не видел. Но теперь она своими глазами видела его искривленный, как у младенца, рот. «Не каждый день у тебя забирают дочь». Хулия разрыдалась еще сильнее. Она была опустошена и чувствовала себя одинокой и преданной. Мир, который она знала всю свою жизнь, был разрушен. «Мы не могли иметь детей!» Слова давались отцу с трудом. Он встал и снова обнял Хулию. «Врачи больше ничего не могли сделать. Можешь ли ты представить, Каково это для любящих друг друга людей, которые больше всего на свете мечтали принести на свет много детишек? Мы были в отчаянии, и тут кто-то нам рассказал о монахинях. Были матери, которые не могли позаботиться о своих детях, женщины, для которых беременность была ничем иным, как наказанием. Монастырь становился благословением для всех. Прости нас, дочка. Мы поступили так, как считали лучшим для тебя. Хулия сжала челюсти. Она, не отрываясь, смотрела на сине-зеленую гондолу, которую сама привезла из Венеции много лет назад. Она до сих пор помнит гордую улыбку родителей, когда они подарили ей билет на поезд, чтобы отпраздновать поступление в университет. Монахини. Она не была уверена, что хочет слушать дальше, не понимала, готова ли она узнать всю правду. «Я всегда любила тебя всем сердцем», — пробормотала мать, захлебываясь рыданиями. «Хулия, пожалуйста, у нас не было другого варианта». «Кто мои родители?» Будничный тон удивил ее саму, как удивила и ярость, с которой она стиснула руки родителей. Переглянувшись, родители покачали головой. «Мы никогда этого не знали. Таков был уговор». «И еще деньги», — вставила Хулия. «Это была просто помощь монастырю. Ведь мы были так благодарны этим добрым женщинам за то, что они подарили нам счастье». Хулия вспомнила то самое письмо, написанное почерком отца, которое раскрыло эту тайну. «Спасибо за то, что принесли счастье в наш дом». Горькая волна гнева подкатила к горлу. «Эти ваши добрые женщины виновны в том, что уже четырех женщин убили». Это было не совсем верно, но она чувствовала именно так. Хулия ненавидела сестру Тересу, настоятельницу и всех монахинь в этом дьявольском монастыре. Оставалось надеяться, что сестера уже получила ордер, и теперь они были на полпути к тюрьме. «Дети! Дети!» Теперь все стало ясно. Прикованная к постели старуха не бредила. Она всего лишь вспоминала то, что, несомненно, было самым ярким эпизодом ее жизни с тех пор, как она произнесла свои обеты. Что чувствовала она, что чувствовали другие монахини после того, как они изменили жизнь стольких детей? Едва ли они терзаются угрызениями совести? Нет, конечно, нет. Они наверняка гордятся своим поступком. Зазвонил телефон. В доме, где воцарилась печаль, веселая мелодия прозвучала неуместно. Звонила сестеру. Прежде чем ответить, Хулия откашлялась. «Алло! Ты в порядке? Мы все волновались. Ты исчезла так внезапно. Все хорошо», — соврала Хулия. «Тогда поторопись. Жду тебя в монастыре». «Вы получили ордер? Он нам не понадобится». «Как это?» Сестера не хотела вдаваться в подробности. Перед тем, как повесить трубку, она коротко произнесла: «Бросай все и приезжай сюда. Кажется, произошло еще одно убийство». Май 1997 года. Я никогда не забуду этот запах. Он ударил мне в нос, едва я открыл дверь. Молчаливый, тошнотворный, он вцепился в мои ноздри со свирепостью тигра, нападающего на свою добычу. Это был запах болезни, запах жизни, приближающейся к концу. «Как он?» Моя мать покачала головой, не решаясь встретиться со мной взглядом. Она стояла, прислонившись к стене. а ее спутанные волосы и темные круги под глазами наводили мысль о долгих бессонных ночах. «Он умирает!» Больше она ничего не сказала. Этого и не требовалось. Прошло 2 недели с тех пор, как на Верхен-де-Бегонья пришло сообщение. С тех пор я жадно считал каждый килограмм рыбы, пойманной нашими сетями. Я хотел вернуться в порт как можно скорее. Сначала я надеялся, что помогу ему справиться с болезнью. Затем я изнемогал от нетерпения, зная, что каждый час промедления приближает его смерть, и он может уйти, а я не успею с ним проститься. Он проснулся. «Он ждет тебя», — сказала мама. «Он уже одной ногой в гробу. Надеюсь, мне никогда не понадобится твоя помощь». Было бессмысленно отвечать ей. В тот момент я не ожидал от нее слов любви, хотя не стану отрицать, что ее замечания меня задели. Намного сильнее, чем я когда-либо осознаю. Коридор показался мне длиннее, чем раньше. Дверь в его спальню была в самом конце. Она была приоткрыта, и оттуда пробивался тусклый свет. Я ужасно хотел войти туда, но в то же время мечтал бежать без оглядки, опасаясь того, что я там обнаружу. «Привет!» — сказал я, заглянув внутрь. «Заходи. Ты как раз вовремя». Его голос был едва ли громче шепота. Я не узнал его. Мне было незнакомо это лицо, которое покинуло здоровье. Оно больше напоминало обтянутый кожей череп. Даже его глаза стали другими, запавшими и безжизненными. «Мы никак не могли заполнить трюм», — извинился я. «Хек и морской черт никак не хотели плыть в сети». Кажется, это был намек на улыбку на его губах. «Не извиняйся. Мне ли не знать, какова жизнь рыбака?» — сказал он, закрыв на мгновение глаза. Он выглядел измученным. Мне показалось, что его лицо исказило гримаса боли. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросил я. Я не хотел, чтобы он страдал. Отец едва заметно покачал головой. Он был очень слаб. Долгое время мы провели в молчании. Он задремал, а я смотрел на него, и мое сердце болело от грусти. «Дай мне эту книгу», — попросил он, когда снова открыл глаза. «Вот эту? Зеленую?» — спросил я, положив руку на издание по рыбному хозяйству. «Нет, ту, что рядом, с бордовым корешком». «Имя Розы», — прочитал я. «Это роман? Хочешь, я тебе почитаю?» «Нет». Его дыхание становилось затрудненным. Разговоры истощали его. «Дай мне». Помню, как он пытался взять книгу костлявыми руками, которые я не узнавал. Что стало с его крепкими руками, руками моряка, пережившего 1000 штормов? Эта жестокая болезнь поглотила их так же, как поглотила все остальное. Мои глаза затуманились, когда я увидел, что он не в состоянии выдержать вес книги. Даже на это у него не осталось сил. Я не хотел, чтобы он видел, как я плачу перед ним, но сдержать слезы не получалось. Как можно сохранять спокойствие при виде мучений того, кто всю жизнь служил тебе примером? «Открой, загляни внутрь», — попросил он, когда книга в очередной раз выскользнула из его ослабевших пальцев. Искать долго не пришлось. Едва я открыл роман «Умберто Эко», перед моими глазами возник цветок, которому было суждено изменить мою жизнь. «Что это?» — спросил я, взяв его в руки. Он засох и потускнел, его цвет частично перенесся на страницы книги, которые окрасились в легкий красный оттенок там, где они соприкасались с лепестками. — Это тюльпан, — прошептал отец. — Береги его. Это единственное, что досталось тебе на память от твоей настоящей матери. — Моей кого? Я ничего не понял. Отец судорожно закашлялся, если эти грубые спазмы вообще можно было назвать кашлем. У него даже на это не хватало сил. — Женщина, которая родила тебя, — отрывисто пояснил он. Я повернулся к двери. — Может быть, она там и поможет мне расшифровать его слова. Там никого не было. «Что?» Я не договорил. Куча вопросов застряла в горле. Все они хотели быть озвученными и в то же время боялись этого. Отец попросил воды. Я приложил стакан к его губам и помог ему приподняться. Никогда не забуду, как по телу прошла дрожь, когда я прощупал кости под пижамой. Болезнь полностью поглотила его. Все силы ушли на то, чтобы сделать глоток. Отец лег на кровать и закрыл глаза. Я не торопил его и не задавал вопросов, хотя внутри меня терзали сомнения. Но потом он перевел на меня остекленевший взгляд, и истина, которая была скрыта от меня с момента рождения, хлынула потоком. Мы не могли иметь детей. Мы безуспешно пытались несколько раз, и твоя мать отчаялась. Шли годы. Он хрипло перевел дыхание, и я испугался, что он задохнется. А потом я услышал об этих монахинях, не стал раздумывать дважды. Я принес тебя домой в надежде дать тебе хорошую жизнь. Мне так жаль. Она всегда видела в тебе свою самую большую неудачу в жизни. Постоянное напоминание о бесплодном чреве. А еще у твоей матери есть эта черта, когда она может легко прийти в восторг, а затем так же легко погрузить нас всех в пучины ада. Я не сводил взгляда с засушенного тюльпана. У меня кружилась голова. Внезапно вся моя жизнь оказалась одной большой ложью. Наверное, он что-то говорил, извинялся, объяснял, но я больше не слушал. Я вспоминал каждый раз, когда моя мать заставляла меня чувствовать себя самым нежеланным ребенком в мире. Сколько раз я потом рыдал в уголке, не понимая причин этого презрения. Теперь, когда все стало на свои места, я почувствовал себя еще хуже. Ведь я прожил не свою жизнь. Цветок был завернут в пеленки. Думаю, женщина, которая оставила тебя в монастыре, положила его туда в знак прощания. Кто она? Мой голос тоже охрип. Я едва мог говорить. Мы не знаем. Почему она бросила меня? Мой отец или этот умирающий человек, которого я называл так до этого дня, ответил не сразу. Наверное, он решал про себя, стоит ли солгать мне, чтобы не причинять больше боли, или сказать правду. В конце концов, я сам озвучил ответ. Истина буквально ударила меня под дых. «Потому что она не любила меня».